Глава 15. В мешочках из мягкой, но прочной кожи, которые я с замиранием сердца вскрыла и пересчитала уже в полном одиночестве, затаив дыхание, оказалось ровно 300 золотых имперских монет. Тяжелых, с профилем императора и гербом орла на аверсе. Сумма, от которой у меня буквально перехватило дыхание и потемнело в глазах. Это было не просто щедрое вознаграждение, это было состояние. На эти деньги я могла не только безбедно существовать сама, но и нанять еще пару-тройку высококлассных преподавателей, значительно увеличить жалование нынешним, достойно платить всей прислуге, не экономя на каждом медике, закупить новые книги, оборудование и при этом еще несколько лет не знать никаких финансовых забот. Камень постоянной, изматывающей тревоги о завтрашнем дне, который я носила в груди с самого первого дня, наконец-то с грохотом свалился в бездну. Документы, оставленные Артанидой, я изучила с не меньшим, если с не большим тщанием, разложив пергаменты на столе под ярким светом лампы. Я ошиблась в своей первой, мельком брошенной оценке. Новых учениц было не 20, а 15. В списке значились их имена. Большей частью простые, без вычурных титулов или фамильных приставок «горд», что лишь подтверждало их особый, скрываемый статус. Перечень продуктов, которые они привезли с собой в отдельном, специально нанятом обозе и подробнейшая опись их личных вещей, от платьев до украшений. И именно этот сухой перечень заставил меня с предельной ясностью понять, что жизнь в замке заиграла совершенно новыми, ослепительными и пугающими красками. Провизия, которую прислали с ними, была не просто щедрой, она была поистине роскошной, достойной королевского стола. Я с изумлением и растущим неверием читала опись. 20 тушек молочных поросят, 10 барашков, бочки с оливковым маслом из южных провинций и редкими пряными соусами, о которых я только читала в поваренных книгах. Десятки мешков с белейшей столичной мукой тончайшего помола. Ящики с засахаренными фруктами, цукатами и дорогими сортами импортного чая в фарфоровых банках. О соленьях, копчениях, крупах и прочих припасах длительного хранения я вообще молчала. Их было завезено столько, что наши, некогда казавшиеся бездонными подвалы, грозили лопнуть по всем швам. Это был не просто запас пищи, это было демонстративное вложение, заявление о статусе и возможностях. Теперь уж точно не надо было ломать голову, как прокормить ту же любительницу мяса, Горгулью Петру, чей богатырский рацион всегда был головной болью для экономки и прорехой в нашем скромном бюджете. Именитые, могущественные отцы, не скупясь и не считая, сделали все, чтобы обеспечить своих тайных кровинушек на все годы, что те пробудут в этих стенах, вдали от роскоши столицы. Впрочем, я уже почти не сомневалась, что если через всю ту же Артаниду вежливо и дипломатично намекнуть о какой-либо нехватке, будь то особый сорт пергамента, редкие травы для уроков зельеварения, ткани для новой формы или даже музыкальные инструменты, замок будет незамедлительно и без лишних вопросов снабжен всем необходимым, возможно, даже с тройным подавляющим избытком. В общем, жизнь, еще недавно казавшаяся полем битвы за выживание, где каждый день приходилось балансировать на грани, однозначно и кардинально налаживалась. Финансовый камень с души свалился, позволив, наконец, дышать полной грудью, расправить плечи и строить планы, а не просто тушить пожары. Оставались, конечно, серьезные организационные вопросы, требующие моего немедленного внимания. Нужно было познакомиться с новыми ученицами, этими тихими, испуганными или, напротив, заносчивыми дочерьми высокопоставленных аристократов столицы и понять, кто к чему склонен, каков их реальный уровень подготовки, с какими психологическими травмами они прибыли, и, конечно, вплотную заняться вопросом, который я годами откладывала из-за тотальной нехватки средств. Подумать о наборе новых, высококвалифицированных преподавателей. Теперь я могла позволить себе не просто выживать, а развиваться, расти, превращать свой институт из пристанища для неудачниц в настоящую кузницу умов и характеров. И это осознание вызывало во мне давно забытое, волнующее, окрыляющее чувство предвкушения большого пути, полного не только новых вызовов, но и безграничных возможностей. На следующее утро, после шумного и хаотичного прибытия новичков, когда первые лучи солнца еще только начинали разгонять ночную прохладу в коридорах, я собрала всех 15 новых учениц в самом просторном и светлом классе. Девушки сидели за партами, выстроенными в идеальный ряд. Пестрая, немного нервная смесь рас, возрастов и, что было очевидно, социальных положений, объединенная в тот момент одним общим чувством – настороженным, выжидающим ожиданием, граничащим со страхом. Я начала с самого простого и, как я надеялась, успокаивающего. «Доброе утро! Меня зовут профессор Анастасия». Голос мой звучал намеренно, спокойно и ровно. Я старалась снять возникшее в воздухе напряжение, витавшее подобно густому туману. «Прежде чем мы определим вас в соответствующие учебные группы и начнем наше путешествие в мир знаний, мне необходимо понять, с какой точки нам всем вместе стартовать. Это не экзамен и не испытание, а всего лишь своеобразная карта, которая поможет нам не заблудиться на бескрайних просторах наук и искусств». Я мысленно, по наитию, разделила их на три условные группы. Не столько по расе, сколько, по-видимому, возрасту и той внешней уверенности, которую они пытались из себя изображать. Первая группа – базовые навыки. Младшим и самым робким, тем, кто буквально съеживался под моим взглядом, я раздала заранее заготовленные листы с крупно напечатанным алфавитом имперского языка и простейшими арифметическими задачами на сложение и вычитание. «Напишите, пожалуйста, ваши имена на этих листах», — мягко попросила я, «и постарайтесь решить примеры в столбик, как вас, возможно, учили». Одна из девушек, юная тролльша с огромными, как озера, испуганными глазами цвета мокрого асфальта, сжала выданное перо в своей мощной ладони так, что тонкое дерево с треском поддалось. Другая, пухлая, русоволосая девчушка-человек с бантами в волосах, сразу же уверенно и с каллиграфическим изяществом вывела на листе свое имя – Лилия. И тут же, обмакнув перо, принялась за арифметические задачи. Ее щеки порозовели от усердия, а язык кончиком высовывался от концентрации. Я молча наблюдала, как кто-то пишет, водя указательным пальцем по строке, чтобы не потеряться. Кто-то беззвучно шепчет губами, проговаривая каждую букву. А кто-то просто смотрит на лист с немым отчаянием. Уровень, как я и предполагала, был катастрофически разным. От почти полной неграмотности до уверенных базовых навыков. Вторая группа – грамотность и логика. Девушкам постарше, тем, кто уже не выглядел потерянным ребенком, я дала короткий, адаптированный отрывок из простой эльфийской сказки о Фениксе, возрождающемся из пепла, и попросила не просто прочитать, но и пересказать его своими словами, а затем ответить на несколько простых вопросов по тексту. Здесь уже проявились первые, действительно интересные детали и зачатки характеров. Одна из девушек с чуть заостренными кончиками ушей, полуэльфийка, как я позже узнала из списка, прочла текст бегло, почти на одном дыхании, но ее устный пересказ оказался сбивчивым, сумбурным. Она упускала ключевые детали сюжета, сосредотачиваясь на второстепенных описаниях. Другая, с совершенно человеческой внешностью и скромно опущенным взглядом, напротив, читала медленно, почти по слогам, спотыкаясь на сложных словах. Но когда дело дошло до пересказа, он оказался удивительно логичным, последовательным и структурированным. Она интуитивно уловила самую суть истории. Третья группа – анализ и эрудиция. Самой старшей и внешне наиболее уверенной в себе группе – всего четыре девушки, чьи позы и взгляды говорили, если не о знаниях, то уж точно о привычке к определенному положению, я предложила нечто сложнее. Небольшой, но насыщенный исторический документ. Копию указа о налогообложении ремесленных гильдий времен ранней империи. Объясните, какую главную политическую и экономическую цель, по-вашему, преследовал император, издавая этот указ? С какими трудностями или сопротивлением он мог столкнуться? Задала я им вопрос, наблюдая за реакцией. Ответы, как и ожидалось, были разными. Одна девушка с гордой, почти надменной осанкой и прямым вызывающим взглядом высказала четкую, но довольно поверхностную и шаблонную мысль о банальном пополнении казны. Другая, тихая и невероятно сосредоточенная, с лицом погруженным в тень от капюшона простого платья, после долгого напряженного молчания, робко, но четко предположила, что указ, помимо доходов, мог вызвать волну недовольства среди влиятельных торговых гильдий и даже усилить контрабанду в приграничных регионах. Это был редкий, но бесценный проблеск настоящего, живого аналитического мышления. Пока они корпели над заданиями, я неспешно ходила между рядами, наблюдая. Не только за тем, что они пишут, но и как. Кто сидит с идеально прямой спиной, словно проглотив аршин, а кто почти лежит на парте, сутулясь и съеживаясь. Кто в задумчивости грызет кончик пера, оставляя на нем следы зубов, а кто беспрестанно нервно теребит пальцами подол своего платья, будто пытаясь найти утешение в ткани. Я мысленно составляла первые черновые заметки для себя. Это усидчивая, но пугливая, боится ошибиться. Это сообразительная, но ленивая, ищет короткие пути. А это? В этой чувствуется глубокая, нерастраченная внутренняя сила и упрямство. Ее, кажется, не сломать простыми трудностями. После завершения письменного тестирования я устроила небольшую, неформальную устную беседу, задавая простые, бытовые вопросы об их интересах и увлечениях, чтобы хоть как-то снять остатки напряжения. Кто-то робко и, запинаясь, признался, что любит вышивать сложные узоры. Кто-то, что обожает лошадей и мечтает скакать по полям. Одна, самая молчаливая и закрытая из всех, на вопрос о том, что ей нравится, лишь сдержанно пожала узкими плечами, спрятав руки в рукава. Это были лишь первые, робкие штрихи к их портретам. Но для меня, как для педагога, они значили невероятно много. Каждая из этих девушек была уникальной загадкой, и мне теперь предстояло найти ключ к каждой. И глядя на их сосредоточенные, испуганные или задумчивые лица, я чувствовала, как внутри зажигается знакомая искра. Искра вызова, интереса и огромной ответственности. Когда все закончилось, и девушки с облегчением или сдержанным разочарованием покинули класс, оставив после себя запах чернил и нервного пота, я осталась сидеть за своим учительским столом, глядя на разложенные передо мной стопки исписанных листов. Бумага, испещренная корявыми буквами, аккуратными строчками, неуверенными помарками и редкими проблесками ясной мысли, была безмолвным криком 15 душ. Передо мной лежала не просто сухая статистика успеваемости. Лежали 15 уникальных, изломанных судеб, 15 сложнейших педагогических и человеческих задач с множеством неизвестных. Где-то полная, почти варварская педагогическая запущенность, когда девицу из знатного рода не удосужились научить читать. Где-то проблески блестящего острого ума, задавленного обстоятельствами рождения и годами пренебрежения. А где-то просто детский, неистребимый страх, проступающий в каждой дрожащей линии, выведенной на пергаменте. Я глубоко вздохнула, ощущая тяжесть ответственности, и взяла свое самое острое перо. На чистом листе я начала набрасывать не просто план, а стратегию, настоящую дорожную карту их будущего. Индивидуальные занятия для самых отстающих, 3 раза в неделю. Букварь, счет, самые азы. Нельзя допустить, чтобы они утонули, едва ступив в воду. Для юной трольши, сломавшей перо, особый подход, возможно, больше устных занятий и тактильных материалов. Маленькие группы для тех, у кого есть база, но нет уверенности. Упор на чтение с пониманием, на логику, на умение связно излагать мысли. Та полуэльфийка, что читала быстро, но не понимала сути. Ее нужно научить видеть за деревьями лес. Углубленные, почти семинарские курсы для способных и жаждущих знаний. Для тех 4 девушек из 3-й группы и, возможно, для той тихой аналитички, что разглядела подтекст в сухом указе. Им нужен вызов, сложные тексты, дискуссии, исследовательские проекты и для всех без исключения обязательные уроки, которые дадут им не только знания, но и опору в жизни. Риторика, чтобы они могли постоять за себя словом, основы права и экономики, чтобы их не могли обмануть. И самое главное – психология, искусство уверенности в себе, чтобы каждая, от забитой Лилит до надменной Ингитры, поняла свою ценность вне зависимости от происхождения и клейма бастарда. Работы предстояло горы, целый педагогический Эверест. Но впервые за все время у меня были все необходимые ресурсы. И финансовые, и, что важнее, моральные, чтобы ее проделать. И теперь у меня было не 12, а целых 27 причин, чтобы не сдаваться, не опускать руки и сражаться за каждую из этих искорок разума, какими бы слабыми они ни казались. Я смотрела на свои наброски, и чувство не страха, а жгучего, целеустремленного нетерпения наполняло меня. Впереди была битва с невежеством, предрассудками и болью. И я была готова принять этот вызов.